Добрый день. Чем могу быть полезна? Сделав над собой усилие, Энсон вернул своему лицу выработанное годами выражение предупредительного внимания. «А миссис Барлоу?» — осведомился он. «Я Джон Энсон из National Fidelity. Вы нам писали. Да-да, входите, пожалуйста». Энсон с бьющимся сердцем проследовал через темный холл в гостиную. Это была большая, комфортабельно обставленная комната с пылавшим в ней камином. Перед камином стоял низкий диванчик, на котором могли бы свободно разместиться 4 человека. У окна овальный стол с пишущей машинкой, стопкой бумаги и большим словарем Вебстера. Однако вещи и мебель были покрыты толстым слоем пыли, из-за чего комната выглядела такой же запущенной, как и дом снаружи. Женщина подошла к камину и, повернувшись спиной к огню, внимательно осмотрела своего гостя. Смущенный ее пристальным взглядом, Энсон подошел к окну. «Какой у вас красивый сад, миссис Барлоу», — сказал он. «Наверное, вы им очень гордитесь». «Это гордость моего мужа», — ответила она с усмешкой. «Он буквально помешан на садоводстве. Это его профессия?» «Ну, в общем, да. Он работает в магазине «Фрэмили» в Плютауне. Заведует отделом садового инвентаря. Садитесь, мистер Энсон, прошу вас». Чувствуя, что не может совладать с охватившим его волнением, Энсон опустился на краешек дивана. Хозяйка дома присела на другой конец низенькой софы, подобрав под себя ноги. «Фил хотел, чтобы я застраховала свои драгоценности», — сказала она. «Не думаю, чтобы они что-нибудь стоили, но муж считает иначе. Интересно, какой будет годовой взнос?» «Вы писали, что они стоят $1000». «Да, так сказал Фил, но я, честно говоря, сомневаюсь. Могу я взглянуть на эти драгоценности?» «Конечно, конечно. Сейчас я их принесу». Он посмотрел ей вслед, и от ее плавной и грациозной походки у него снова захватило дух. Спустя пару минут она вернулась, неся коробку, полную старомодных безделушек, какие продаются в любой галантерейной лавке. Энсон удивленно посмотрел на Мэг. «И это все?» Она кивнула. «Но ведь речь шла, простите, о драгоценностях, не так ли? А этим стекляшкам красная цена $50. «Я уже говорила об этом Филу», — ответила она. «Но он вбил себе в голову, что старые украшения быстро поднимаются в цене. Очень жаль, что я отняла у вас время, мистер Энсон. Надеюсь, вы не сердитесь на меня». Энсон ощутил пьянящий аромат ее духов и улыбнулся. «О, ничего страшного», — беззаботным тоном ответил он. «Кстати, раз уж я здесь, позвольте узнать, застрахован ли ваш дом». «О, да, конечно. Он достался моему мужу в наследство от матери и уже тогда был застрахован». «Как это не печально для вас», — добавила она с улыбкой. «Ну что ж, очень хорошо», — сказал он, снова окидывая взглядом ее стройную фигуру. «У вас есть ко мне еще какие-нибудь вопросы?» «Нет, то есть, да, может быть, вы подскажете мне, как разрешить одну маленькую проблему?» «Если это в моих силах». Энсону не хотелось уходить. Ему было хорошо здесь, в этой большой комнате с камином, где сам воздух, казалось, был полон какого-то очарования. «Дело в том, что я пишу рассказ», — проговорила она. «И там идет речь о страховке. Не могли бы вы, как специалист, высказать свое мнение?» Он бросил быстрый взгляд на пишущую машинку.